Не одеваясь, я прошел через сообщающуюся дверь в спальню, где маняще, изогнувшись на мягкой многослойной постели, меня поджидала тоже обнаженная Тьяни. Комната освещалась лишь мерцающим красноватым огнем жаровни, но отблески его падали на белую прядь в ее волосах и обрисовывали упругие груди. Каждая представляла собой восхитительный холм с холмиком ореолы и соска на вершине. Одним словом, конус на конусе, прямо как на вулкане по покатой петле, которую вы, мои господа, можете увидеть в это окно. Да-да, я понимаю, конечно, мне нет нужды забивать ваши головы такими подробностями. Я лишь хочу объяснить, почему мое дыхание стало неровным, когда я двинулся к Тьяни, и почему после долгой разлуки я произнес всего несколько слов. Бью цела и невредим. Есть и другая новость, но она может подождать. Пусть подождет. Сказала жена и с улыбкой потянулась к той части моего тела, которая сама воспрянула ей навстречу. Думаю, вам понятно, почему подробнее о том, что Бьюри жива-здорова, хоть и не слишком счастлива, я рассказал лишь некоторое время спустя. Я был рад тому, что сперва мы все-таки занялись любовью. Надеюсь, что полученное наслаждение помогло Цьяне легче перенести известие о сестре. Правда, рассказывая о насильнике Мешикатль, я, как, впрочем, и сама пострадавшая, старался представить эту историю скорее фарсом, нежели трагедией. Думаю, оставаться там и управлять гостиницей я заставляю лишь упрямство и гордыню, сказал я под конец. Похоже, Бью твердо решила не обращать внимания на толкие пересуды, вне зависимости от того, как отнесутся к ней соседи с сочувствием или сочтут опозоренной. Она считает, что сейчас покинуть Туантепек было проявлением слабости. «Бедная моя сестричка!» — вздохнула Сьяни. «Неужели мы ничем не можем ей помочь?» Удержавшись от того, чтобы высказать собственное мнение о бедной сестричке, я пораскинул мозгами и сказал, «По-моему, единственный способ выманить ее оттуда — сообщить, что с тобой приключилась беда. Думаю, узнай, Бью, что ее единственная сестра нуждается в помощи, она мигом поспешит тебе на выручку. Но давай не будем искушать судьбу и дразнить богов. Кто попусту говорит о бедах, рискует их накликать». На следующий день Ауицотль снова принял меня, восседая в зале на своем медвежьем троне. Я изложил ему примерно такую версию истории. Я отправился в путешествие, чтобы узнать, не пострадала ли при разграблении Теуантепека сестра моей жены. Но уж оказавшись там, я воспользовался случаем и пошел дальше на юг, где раздобыл новую партию магических кристаллов. В знак почтения снова преподнес чтимому глашатую кристалл и был удостоен прохладной благодарности. Поэтому, прежде чем поднять вопрос, который вполне мог восполнить его гнев, я решил поведать владыке кое-что, способное улучшить его настроение. Мои путешествия, владыка глашатая, привели меня в прибрежную землю Шоконочку, откуда к нам поступает большая часть хлопка и соли. Я провел 2 дня среди народа Маме, и тамошние старейшины пригласили меня на свой совет, а они хотели, чтобы я передал Юит Клатуане Мешика их послание. Говори. Узнай сперва, мой господин, что Шоконочку — это не государство, обширный плодородный край, населенный различными народами, Маме, Микси, Комитеками и еще более мелкими племенами. Между их землями нет четких границ, они не имеют правителей, кроме местных старейшин. Одной общей столицы в Шоконочку нет, как нет и верховной власти или постоянной армии. Интересно, пробормотала Ауицотль, но не очень. К востоку от богатого и плодородного Шоконочку находится Куао-Темалан, страна спутанного леса, небогатая ничем, кроме непролазных джунглей. Ее жители, Кичи и Лакандоны, являются выродившимися потомками майя. Они бедны, грязны, ленивы и, следовательно, недостойны даже нашего презрения. Однако, совсем недавно эти дикари проявили неожиданную воинственность и стали совершать из Куао-Темалана в Шоконочку опустошительные набеги. Они угрожают продолжать свои налеты и грабежи до тех пор, пока народ Шоконочки не схватится платить им изрядную дань хлопком и солью. «Дань!» — проворчал Ауицотль, проявив, наконец, явный интерес. «Они покушаются на наш хлопок и нашу соль?» «Да, мой господин. И едва ли можно ожидать, что мирные работники хлопковых плантаций смогут организовать надежную оборону своих земель?» Старейшины полагают, что наш чтимый глашатый не придет в восторг, услышав о притязании дикарей. Не трудись объяснять нам очевидное. Говори, что предложили старейшины, чтобы мы ради них пошли войной на Куатемалан? Нет, мой господин, они предлагают отдать нам Шоконочку. Что? Владыка был просто ошеломлен.